Глава 21. Как-то после Рождества, однажды вечером, Татьяне Власьевне особенно долго не спалось. Старое 70-летнее тело сильно тосковало, старуха никак не могла укласть свои кости поспокойнее, и все к чему-то точно прислушивалось. Ночь была ясная, месячная, морозная. Слышно было, как на улице скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Пропели вторые петухи, когда Татьяна Власьевна начала забываться. Но этот тревожный сон был нарушен каким-то подавленным стоном. Вскочив с постели, Татьяна Власьевна бросилась к Нюше, но та спала ровным, спокойным сном, раскинув руки на подушке. Старуха торопливо принялась крестить внучку, но в это время подозрительный звук повторился. Он походил на то, если бы человек усиливался крикнуть с крепко сжатым ртом. Теперь Татьяна Власьевна ясно расслушала, что этот звук донесся из каморки Ариши, где она спала одна со своим Степушкой. Первой мыслью старухи было то, что это непременно забрался к ним Володька Пятов, которого она видела третьего дня. Как была на босу ногу, Татьяна Власьевна пошла к Аришиной каморке, захватив на всякий случай спичек. Она никого не боялась и готова была вытащить Володьку за волосы. Когда она уже была в нескольких шагах от Аришиной каморки, там послышалась какая-то глухая борьба. Чиркнув наскоро спичкой о стену, Татьяна Власьевна остановилась в дверях этой каморки и с ужасом отступила назад. Колеблющийся синеватый огонек разгоравшейся серянки выхватил из темноты страшную картину боровшихся двух человеческих фигур. Это была Ариша с разбитыми волосами и побагровевшим от напряжения лицом, на котором еще оставались белыми пятнами следы от чьих-то железных пальцев. Ее за руки держал Гордей Евстратыч, весь багровый с трясшимися губами. Увидав мать, Гордей Евстратыч бросился в дверь. По дороге он сильно толкнул мать и сейчас же заперся в своей горнице. «Что же ты не кричала?» — спрашивала Татьяна Власьевна, когда немного пришла в себя. «Я кричала. Он мне рот зажимал», — ответила Ариша. У Ариши еще стояли в ушах страшные слова Гордея Евстратыча. «Ты у меня, змея, попомни Кокина! Слышишь?» «Это того Кокина, который зарезал родную внучку». «Бабушка, он убьет Степушку!» — прошептала Ариша и тихо заплакала. Сдержанные рыдания матери заставили ребенка проснуться, и, взглянув на мать и настоявшую в дверях зажженной восковой свечой бабушку, ребенок тоже заплакал. Этот ребячий плач окончательно отрезвил Татьяну Власьевну, и она, держась рукой за стену, отправилась к горнице Гордея Евстратыча, который сначала не откликался на ее зов, а потом отворил ей дверь. «Ты не глуми, мамонька!» — говорил он в ответ на слезы и упреки матери. — Надо сперва еще разобрать дело-то. Может, тогда другое заговоришь? Ариша-то... — Врешь! Врешь! Побойся Бога-то! — Ей-богу, мамонька! Старики ссорились часа два, а когда Татьяна Власьевна пошла к себе в комнаты, каморка Ариши была уже пуста. Схватив своего Степушку и накинув на плечи Нюшину заячью шубейку, она в одних башмаках на босу ногу убежала из Брагинского дома. Ясное дело, что она пошла к своим, и там все разболтает сейчас же. Дело получит огласку и покроет позором всю брагинскую семью. А может, Ариша побежала отопиться? Через 5 минут... Татьяна Власьевна, задыхаясь, бежала к Колобовскому дому, не чувствуя 30-градусного холода, щипавшего ей лицо и руки. Завидев издали промигивающий сквозь ледяную мглу морозной ночи огонек в нижнем этаже Колобовского дома, Татьяна Власьевна перекрестилась. Ариша была дома. Чтобы окончательно увериться в этом, старуха добрела до самого Колобовского дома и сквозь щель в ставне увидела Аришу, которая рассказывала все Самойлу Михеичу и Агнее Герасимовне. Все было кончено. Теперь уже никакими силами не остановить худой славы, которая молнией облетит вместе с зарей весь Белоглинский завод. Теперь нельзя будет и носу никуда показать. Все будут указывать пальцами. Что будет с Нюшей после такой славы? Что будут делать Михалко и Архип? Обратно Татьяна Власьевна брела целый час. Разбитая, уничтоженная, огорченная. Она не чувствовала своих старых слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же стывших на воротнике шубы. Срам! Стыд! Позор! И кто же все это наделал? Милушка Гордеев Стратыч! Дома Татьяна Власьевна застала всех вставшими. Дуня с маленькой Таней забралась к Нюше в комнату, и они заперлись даже на замок со страху. Ворота были отворены. В горнице Гордея Евстратыча было темно и тихо, как в могиле. Завидев бледную, посиневшую бабушку, Нюша и Дуня разревелись. Они уже узнали, что Ариша убежала, и от чего она убежала. Татьяна Власьевна, не раздеваясь, бессильно опустилась на первый стул и, закрыв глаза, сидела неподвижно, как статуя. Нюша боялась спросить ее, где Ариша и что с ней. Так они втроем просидели в одной комнате вплоть до свету, когда Маланья прибежала сказать, что приехал Самойло Михеич. «Не надо! Не пускай!» — проговорила Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от своего раздумья. Самойло Михеич долго стучался в ворота, грозил судом и проклинал Гордея Евстратыча, на чем свет стоит. В окнах Пазухинского дома мелькали любопытные лица. Останавливались прохожие. Двое мальчишек, перескакивая с ноги на ногу, указывали пальцами на окна Брагинского дома. «Выходи, снохач! Я с тобой рассчитаюсь сейчас же!» — кричал неистово Самойло Михеич. «Эй, Гордей Евстратыч, что спрятался?» Расходившийся старик колотил кулаками в стену Брагинского дома и плевал в окна, но там все было тихо, точно все вымерли. Гордей Евстратыч лежал на своей кровати и вздрагивал при каждом вскикивании неистовавшего свата. Если бы теперь попалась ему под руку Ариша, он ее задушил бы, как котенка. Через час весь Белоглинский завод уже знал о случившемся. Марфа Петровна успела побывать у Савиных, Пятовых, Шабалиных и даже у отца Крискента и везде наслаждалась величайшим удовольствием, какое только в состоянии была испытывать. Она первая сообщала огромную новость и задыхалась от волнения. Конечно, Марфа Петровна успела при этом кое-что прибавить, кое-что прикрасить, так что скандал в Брагинском доме покатился по всему Белоглинскому заводу, как снежный ком, увеличиваясь от собственного движения. «С ножом! Бросился на Аришу! Вот сейчас провалится!» — уверяла у Шабалиных Марфа Петровна. «А она, Ариша-то, как вырвалась от Гордея Евстратыча, так в одной рубахе и прибежала к своим-то!» Нарочно ходила к ним и своими глазами видела Аришу, как Гордей Евстратыч душил ее, как у ней теперь все пять пальцев так и отпечатались на лице. Он и Степушку хотел зарезать, да старуха помешала. А Михалки дома нет, он в городу, и Архип тоже, а как Самойло-то Михеич их срамил утром. «Снохач!» — так и ревет у ворот, а сам на стены кидается. У Шабалиных Марфа Петровна услыхала другую, не менее интересную новость, которую ей рассказал сам Вукол Логиныч, именно, что Брагины разорились на кабаках. Шабалин только что вернулся из города, где и слышал эту новость. «Влетел! Как курва щип!» — хохотал в укол Логиныч. «Вперед, наука! Вздумал тягаться с жареным! Да тут весь наш Белоглинский завод выворотить так всех наших потрохов не достанет! Это его Головинский отполировал!» Шабалин на этот раз не лгал. Действительно, Гордей Евстратыч сейчас после удаления ругавшегося старика Колобова получил от Головинского такую телеграмму. «Нужно 50 тысяч, иначе мы погибли». Достать такую сумму нечего было и думать, и Гордей Евстратыч понял, что он теперь разорился в пух и прах. Он показал телеграмму матери и торопливо начал одеваться. «Ты куда?» — сурово спрашивала Татьяна Власьевна. «В город, мамонька», — коротко ответил Гордей Евстратыч, натягивая в рукава оленью доху. «Надо!» «Не знаю! Ничего не знаю, мамонька! Мы разорились! Прощай, мамонька! Береги Нюшу!» Даже не простившись с дочерью, Брагин вышел из комнаты и в сенях лицом к лицу встретился с Матрёной Ильиничной, которая испуганно отшатнулась от него, как от зачумленного. Они постояли друг против друга несколько мгновений. Потом Гордей Евстратыч бросился во двор и торопливо вышел на улицу. Он пошел прямо к знакомому ямщику, велел заложить лучшую тройку и через полчаса был на дороге в город. Шел легкий снежок, мороз быстро спадал, ямщик лихо правил тройкой, которая быстро неслась по избитой ступеньками широкой дороге, обгоняя попадавшиеся обозы. Гордей Евстратыч лежал в кошевой на охапке сена и безучастно смотрел по сторонам, точно человек, который медленно и тяжело просыпался после сильного хлороформирования. За ним гнались страшные тени и признаки. Мертвая Феня, какой он видел ее в последний раз в гробу, отчаянно защищавшаяся Ариша, плакавшая в своей горенке Нюша, убитая горем мамонька с ее посиневшим страшным лицом. В это время в Брагинском доме происходила такая сцена. Матрена Ильинична сидела в комнате Татьяны Власьевны, не снимая шубы, и говорила своей свадьбе. «Я пришла за Дуней, Татьяна Власьевна». «Не пущу», — коротко ответила Татьяна Власьевна. «Пустишь! Вы тут с ног режете, а мы будем на вас глядеть? Есть и на вас суд, сватья!» «Все-таки не пущу. У Дуни есть муж, это его дело. Гордей Евстратыч уехал в город, я не могу без него». «Силком уведу, ежели добром не отдашь». «А суд?» «И суд будем судить! Найдем и на вас управу. Снохачей-то и на суде не похвалят. Дуняша, оболокайся!» «Дуня, не смей, а то прокляну!» «Дуня, оболокайся! Пусть клянет грех на моей душе!» Старухи повздорили и сильно разгорячились. «Ариша, напраслиная, обнесла Гордея Евстратыча, — говорила Татьяна Власьевна, — перед Богом ответит. «Ладно, ладно, будет вам с ног-то тиранить!» «Кто Володьку-то пятого кориша подвел? Кто Михалку наущал жену колотить? Кто спаивал Михалку? Это все ваших рук дело с Гордеем Евстратычем. Вишь, как забили бабенку! Разве у добрых людей глаз нет? Дуняша, оболокайся! А то я сейчас в волость пойду или станового приведу. Душу-то христианскую тоже не дадим губить!» Татьяна Власьевна испугалась станового и покорилась. Дуня на скорую руку оделась во что попало, закутала маленькую Таню в шубу и ушла за матерью. У ворот их дожидалась лошадь. В Брагинском дому осталась теперь только Татьяна Власьевна с Нюшей, да кривая Маланья, которая выла и голосила в своей кухне, как по покойнике. Нюша сидела с ногами на своей кровати и, казалось, ничего не понимала, что творилось кругом. Она была свидетельницей крупного разговора споривших старух и теперь даже не могла плакать. Ей тоже хотелось бежать из этого проклятого дома. Но куда? Девушка боялась даже бабушки, которая ходила по комнатам как помешанная и торопливо прибирала все в сундуки, щелкая замками. «Нюша, где ты?» — спрашивала Татьяна Власьевна, вспомнив о внучке. «Я здесь, бабушка». «Чего ты смотришь? Прибирай скорее!» Заворчала на нее Татьяна Власьевна, сваливая на руки Нюши ворох снятых скатертей, из которых выкатились на пол два медных подсвечника. «Да поворачивайся! Чего ты глаза-то вытаращила?» Нюша машинально подобрала валившиеся из рук скатерти и продолжала смотреть на бабушку испуганными остановившимися глазами. Татьяна Власьевна только теперь догадалась, что Нюша слышала весь разговор Матрены Ильиничны. «Нюша, что с тобой, милушка?» «Бабушка, родимая!» Нюша с рыданиями повалилась на свою постель, обхватив обеими руками сунутые ей бабушкой скатерти. Но это молодое горе не в состоянии было тронуть Татьяны Власьевны, и старуха уверенно проговорила: «Не верь, милушка, никому не верь. Зря все болтают, а Сариши взыщет Господь за напраслину». «Бабушка, да ведь недаром же Ариша-то убежала ночью». «Со злости убежала она, со злости, милушка, и всех нас напраслиной обнесла за наше-то добро». Татьяна Власьевна теперь сама верила своим словам и тому, что ей говорил Гордей Евстратыч об Арише. Конечно, она его затащила к себе в каморку, а потом нарочно закричала, чтобы показать свекра снохачом. Этим и хотела покрыть свой грех с Володькой Пятовым. Хитра змея! Чем дольше думала в этом направлении исходившая с ума старуха, тем она сильнее убеждалась в правоте напрасно обнесенного сына. «Статошное ли дело, чтобы Гордей Евстратыч стал заниматься такими мерзостями?» «Конечно, его подвела Ариша, а Аришу научили другие, те же Пазухины, им это на руку. Гляди-ка, как поднялся Давя, Самойла-то Михей, чуть зубами не грызет ворота, а сам кругом виноват, вырастил дочь по тоскушку!» Этот ряд мыслей парализовался известием о разорении. Татьяна Власьевна плохо поняла в первую минуту значение этого страшного слова, и только теперь оно представилось ей во всей своей реальной обстановке, со всеми подробностями. Едва ли она испугалась бы в такой степени, если бы ей объявили смертный приговор. Тогда погибла бы она одна. А теперь все кругом нее рушилось, и точно даже шатались стены батюшкина дома. Кстати, Татьяна Власьевна припомнила, что на той неделе выпал кирпич из батюшкиной печи, и что потом она видела сряду три дня во сне эту печь. «Печали вышло! Уж это всегда так бывает, что печь видит к печали да горю!» «Надо все прибирать, скорее прибирать», — говорила вслух Татьяна Власьевна, торопливо обходя все горницы и собирая все, что попадалось под руку, чтобы спрятать и запереть сундуки. Можно было подумать, что старый Брагинский дом охвачен огнем, и Татьяна Власьевна спасала от разливавшегося пожара последние крохи. Она заставила и Нюшу все прибирать и прятать, и боязливо заглядывала в окна, точно боялась, что вот-вот наедут неизвестные враги и разнесут брагинские достатки по перышку. Нюша видела, что бабушка не в своем уме, но ничего не возражала ей, и машинально делала все, что та ее заставляла. «Гляди, Конюша, ведь это у Пазухиных из-за косяка подглядывают за нами», говорила Татьяна Власьевна. «Марфа Петровна, этакая злыдня! Нюша, милушка, где у нас ложки-то серебряные?» «В шкафу, бабушка. А-а-а, грех какой! Да ведь шкаф-то стеклянный, все видно, тащи все в сундук, а то как раз!» В открытые сундуки, как на пожаре, без всякого порядка укладывалось теперь все, что попадало под руку. Столовое белье, чайная посуда, серебро и даже лампы, которые Гордей Евстратыч недавно привез из города. Скоро сундуки были полны, но Татьяна Власьевна заталкивала под отдувавшуюся крышку еще снятые с мебели чехлы и заставляла Нюшу давить крышку коленкой и садиться на нее. «Оно Вернее, будет, как под замком-то, — говорила Татьяна Власьевна, связывая все ключи на одну веревочку.